323. Гуру. Представьте себе знаменитого певца или артиста, вызывающего восторг толпы и почитателей, овации, аплодисменты, букеты цветов, газетные похвалы, всю славу земную, окружающую этого удачника. Но представьте себе и полюс обратный. Полное забвение, когда в болезнях, бедности кончает такой человек жизнь свою, всеми забытый и всеми оставленный. Два полюса в действии. Всем сознанием и эмоциями, погружаясь в один, в неизбежность другого вызывает человек к утверждению. И только равновесие может спасти от этих противоположных качаний, когда даже слава земная не может нарушить его.